Часть вторая. Спустя несколько дней. Снаружи не страшно, все гладко. Я даже умудряюсь весело приветствовать встреченных людей. Все меня знают. Ребенок Пола и Зенит, ученик Рокси. Я представляюсь людям, которых вижу в первый раз. Я говорю «Привет» тем, кого уже встречал. Все отвечают мне с улыбками на лицах. Давным-давно я не чувствовал себя таким расслабленным. Это все по большей части из-за известности Пола и Зенит. И, конечно, благодаря Рокси. Благодаря ее стараниям, я хорошо позабочусь о принадлежавшей ей божественном артефакте – трусиках. Конец второй части.